Из класса в класс, от первого и выше, мы провожаем маленьких детей. Они из несмышленых ребятишек во взрослых превращаются детей. Подтянутые, в строгой школьной форме. Их учат счету, чтению, письму. От азбуки простой до сложных формул. Не сразу трудно они поймут. Учебники, тетради, уроки так быстро в школе пролетают дни. Шагают дети через учения сроки. Десяток лет и выросли они. В земную школу ходят наши дети, живущим на земле путь знаний дан. Но есть на нашей знающей планете другая школа, школа христиан. Здесь все не так, здесь учат по-другому. Один учебник и один учитель здесь. Не формулы, но истинные глаголы и вместо азбуки благая весть. Не по часам проходят здесь уроки, здесь не вникает множество идей. Но Библии святой живые строки ученики читают каждый день. Учитель говорит особо с каждым, внимателен он, благ и терпелив. В учениках он утоляет жажду, порой строг, но чаще милостив. Есть в школе первый класс и есть десятый. Но вместе все садятся в общий ряд. Здесь говорят о Господе распятом, здесь о любви и вере говорят. Здесь учат, что Господь всему основа. Здесь учат, как людьми святыми стать. Здесь учат познавать любовь Христову и самого Спасителя Христа. Перед Богом учат преклонять колени, молиться за друзей и за врагов. Здесь учат милосердию, терпению учитель в христианской школе – Бог. Учителя навы не величают, хотя он выше всякой высоты. В молитвах все у ног его слагают и обращаются к нему на «ты». И вечной Божьей жизнью сердце бьется у всех, кто здесь учиться пожелал. Кому-то школа с трудностью дается, но мало тех, кто школу оставлял. Да, христианам нелегко учиться, но лучшей школы нет на всей земле. Во всякий день душа туда стремится. Учусь я в этой школе 20 лет. Здесь не дают свидетельств, аттестатов, что полностью получен знаний курс. Смогу тогда лишь выпускницей стать я, когда меня возьмет к себе Иисус».